Ши Сян Юнь догадалась, что туфли предназначаются для Бао Юя, и улыбнулась. «Хорошо, я за тебя доделаю, но только при условии, что эти туфли твои, иначе я отказываюсь». «Опять вы за свое», — упрекнула ее Сижень. «Неужели я осмелилась бы вас беспокоить, если бы туфли предназначались для меня? Открыто признаюсь, что туфли не мои. Если вы перестанете допытываться, я буду очень благодарна». «Ну, если говорить по совести, я для тебя делаю много вещей», — возразила Сян Юнь. «И ты должна понять, почему я сейчас отказываюсь». «Не понимаю», — удивилась Си Жень. «И ты еще хочешь меня обмануть?» — воскликнула Сян Юнь. «Думаешь, я не знаю, как несколько дней назад ты показала кое-кому сшитый мною чехол для веера?» А та разозлилась и изрезала его ножницами. «Может быть, ты считаешь, что я рабыня, и меня можно заставлять делать что угодно?» «Я не знал тогда, что чехол сшила ты», — вмешался в разговор Бао Юй. «Он в самом деле не знал», — подтвердила Си Жень. «Я его просто обманула. Я сказала ему, что недавно мы нашли замечательного мастера, который вышивает удивительные цветы, и велела принести чехол для веера, чтобы сравнить. Когда мы принесли вашу вышивку под видом образца, он показал ее своей сестрице, а та неожиданно рассердилась и изрезала ее. Вернувшись домой, он потребовал сделать снова такую же вышивку, и только потом я призналась, что этот чехол вышили вы. Как он тогда раскаивался?» «Тем более странно», — возразила Сян Юнь. «Но на барышню Линь Дай Юй сердиться не стоит. Раз она умеет резать, пусть и делает». «Вот сделать-то она и не сможет», — заметила Си Жень. «Но даже если бы могла, бабушка не разрешит ей чересчур утомляться. Да и доктор считает, что ей нужен покой. Кто же после этого решится ее беспокоить? За весь прошлый год она сшила только мешочек для благовоний, а в этом году вообще не притрагивалась к рукоделию. Разве я осмелюсь ее тревожить?» Во время этого разговора на пороге появился слуга. «Прибыл господин с улицы Синлун», — доложил он, — «и наш старший господин зовет к себе второго господина Бао Юя». Бао Юй сразу понял, что приехал Дзя Юй Цунь, и ему стало не по себе. Си Жень принесла выходную одежду. Натягивая сапоги, Бао Юй недовольно ворчал. «Пусть бы отец сам с ним разговаривал, а то всякий раз непременно требует меня». «Ты умеешь принимать гостей», — засмеялась Сян Юнь, обмахиваясь веером. «Только поэтому отец зовет тебя». «Да разве это отец?» — вздохнул Бао Юй. «Это Дзя Юй Цуню хочется меня повидать». «Когда хозяин радушен, гости охотно приходят», — заметила Сян Юнь. «Если бы ты не обладал выдающимися талантами, господин Дзя Юй Цунь не стал бы особенно стремиться повидаться с тобой». «Ладно, ладно», — оборвал ее Бао Юй. «Я самый заурядный человек среди всех смертных, и мне не хочется поддерживать знакомство с такими людьми, как он». «Характер у тебя все тот же, не меняется», — пришла к убеждению Сян Юнь. «Ведь ты уже взрослый, и если не хочешь сдавать экзамены на Дзюдженя или на Дзиньши, то, по крайней мере, должен встречаться со служилыми людьми, беседовать с ними о карьере, о государственных делах, что поможет тебе в будущем в твоей служебной деятельности и даст возможность приобрести верных друзей. Чему ты можешь научиться, все время находясь в нашем женском кругу?» Дзюй Жень – вторая ученая степень, присваивавшаяся лицам, выдержавшим государственные экзамены в провинциальном центре. Слова Сянь Юнь произвели неприятное впечатление на Бао Юя, и он ехидно усмехнулся. «Барышня, лучше бы ты посидела в соседней комнате, ведь я своим присутствием оскверняю такого многоопытного в житейских делах человека, как ты». «Не убеждайте его, барышня», — вмешалась в разговор Си Жень. Как-то недавно барышня Бао Чай сделала ему замечание,